Богатур Лобо. Асланев. Восьмой день восьмого месяца, вторница, день. Все 8 часов Микола Хикмет, насколько Бак мог судить, вел себя прилично. Исправно сидел в купе, потом заказал себе туда не слишком роскошный обед. В процессе питания что-то со звоном упало на пол. А за полчаса до прибытия в уездный город Асланев вышел в коридор, уже переодетый в косоворотку, расшитую на груди похожими на вареных фениксов петухами, и в бледно-зеленой челме. Созерцая стоящего у окна Миколу, Бак заметил, что тот стал какой-то более важный, словно каждая сотня ли, пройденная Куайче в направлении Асланева, прибавляла ему на полпальца роста и объема. Теперь Хикмет весьма горделиво извлек из кармана портов приличных размеров фигурную трубку с красными шелковыми кистями и стал ее набивать, с нетерпением глядя в окно на мелькающие кипарисы. На Бага Хикмет не обращал ровным счетом никакого внимания. Ну, сидит себе некий преждерожденный в полуофициальном халате в соседнем купе. Ну, смотрит без особого выражения то в одно окно, то через полуотворенную коридорную дверь в другое. Обычное дело, ничего особенного. Поезд, между тем, стал плавно замедлять ход. Оживились молчавшие всю дорогу репродукторы внутренней трансляции и добрым женским голосом поведали пассажирам, что через 6,5 минут Куайче, согласно расписанию, прибудет в древний прекрасный уездный город Асланев. «О, гучномовник, запрацювал!» — прокомментировал это событие чей-то жизнерадостный голос в коридоре. «Гучномовник?» — с некоторым недоумением подумал Бак и внимательно посмотрел на забранный пластмассовой решеткой громкоговоритель под потолком купе. Ниже решетки располагался регулятор громкости. Пояснительных надписей не было. Какое красивое наречие! Незалежный дервиш Хикмет, судя по его поведению, буквально дождаться не мог, когда рейс Куайче завершится. В крайнем нетерпении он потянул вниз рукоять коридорного окна и аккуратно высунул в образовавшуюся широкую щель голову в челме, выглядывая что-то одному ему известное. Челму принялся трепать горячий встречный ветер. «Эки нетерпеливый! Как единочаятелей-то увидеть хочется!» — злорадно подумал Бак, упаковывая кирулен в сумку. «Соскучился! Скоро уже, скоро! Все там будете!» Уездный город встретил путешественников просторной платформой, выложенной слегка выщербленными от времени известняковыми плитами и монументальным зданием вокзала с колоннами на фасаде. Здание было выкрашено жизнерадостной желтой краской. Поверху шли огромные красные буквы «Асланев». А сразу под ними красовался большой портрет начальника уезда. Тот, по-доброму щурясь, серьезно и вдумчиво смотрел в светлую даль. Здание венчало широкая крыша с загнутыми краями. По конькам в затылок друг к другу выстроились фигурки непременных львят, призванных отгонять злых духов. Вокзал опоясывала широкая полоса тщательно постриженных кустов благородного самшита. Бак ступил на платформу, и тут же на него обрушился вполне ощутимый даже через легкий халат послеполуденный зной. Ослепительное солнце царило в безоблачном небе. Бак раскрыл веер. На перроне суетились встречающие, пестрели халаты и косоворотки. Носильщики в сером проворно нагружали тележки багажом, мелькали, шлепая босыми пятками, шустрые и жилистые, до черна загорелые, пронзительно голосые мальчишки, торгующие прохладительными напитками, которые доставали из огромных холодильных сумок, перекинутых через плечо. Прибывшие и встречающие, радостно хлопая друг друга по плечам, воздавали напиткам должное. Бак водрузил на нос солнцезащитные очки, громадные черные стекла тут же скрыли треть лица. И, приобретя у малолетнего торговца бутылочку охлажденного апельсинового сока, неторопливо двинулся в сторону вокзала. У входа его взгляд задержался на группе подростков лет по 10-12 с игрушечными автоматами через плечо, в единообразных коротких шароварах и светлых безрукавках, поверх которых были повязаны легкие зеленые галстуки. Галстуки, как живые, шевелились от дуновений ветра. Подростки не суетились, стояли молча, сосредоточенно придерживая ремни своего оружия, и внимательно посматривали по сторонам. На стене сразу за их спинами красовалась сделанная зеленым аэрозолем кривоватая размашистая надпись «Кучум, наш начальник уезда». В здании вокзала на полную мощность работали кондиционеры, и потому здесь царила умиротворяющая прохлада. Подойдя к торгующему газетами и прочими товарами в дорогу, прилавку, Бак спросил подробную карту города и, хлебнув из бутылки, бросил цепкий взгляд в громадное окно. Микола Хикмет одиноко торчал на перроне и с нетерпением вытягивал худую шею, вглядываясь в выходящих из вокзальных дверей. У ног Хикмета лежала его внушительная сумма. «Что, не дождался?» — ехидно подумал Бак. «Не встретили тебя твои единочаители? 25 чохов, преждерожденные, ага». Старик-латочник протягивал Багу карту Асланева. «То самая подробная карта места, яка у меня есть, от». Рука старика слегка дрожала. «А калямчик заодно притамкарить не желаете?» Тамкарами назывались в древней Месопотамии торговые агенты, купцы и прочие. Сколько-нибудь подробный анализ этого сложного аккадского термина в рамках данного издания просто невозможен. Здесь нам существенно уяснить лишь то, что Шумер — это, наряду с Древним Египтом, единственная цивилизация на Земле, которая в состоянии была бы похвастаться тем, что она древнее китайской, волею истории, не знающей ни снисхождения, ни даже элементарной справедливости, язык Шумера стал мертвым много веков назад, и теперь в междуречье Тигра и Евфрата звучат совсем иные наречия, но, как явствует из произведений Хольма ван Зайчика, какие-то рудименты шумерского сохранились. В асланевском наречии, так, например, от термина «тамкар» произошло бытовое название любой мелкой торговой сделки, в том числе в глагольной форме. В сущности, древнее слово сделалось синонимичным простому ханьскому «маймай». Можно определенно полагать, что коренная народность асланевского уезда является одним из древнейших народов мира и ведет свое происхождение ни много ни мало от Гильгамеша, правда, по весьма боковой линии. Почтенный старец показал Багу скромно лежащие на его лотке в уголке шариковые ручки и фломастеры. «Отметки на карту писать, дом пометить, чи шлях какой чешо, калямы асланевские, зело репутатные». Заслышав его речь, Баг исполнился к старику искреннего уважения. Те немногие прочие, которых Бак успел услышать за время поездки, говорили иначе. Да, тот же Хикмет. «Коренной асланевец», — с симпатией подумал Бак, — «плоть от плоти своей малой родины. И как в наши дни он умудряется сохранять живое обаяние отеческого наречия?» Притамкарю калямчик из почтения к доброму старику, согласился он и выбрал ручку в форме минарета. «А что, давно такая жара стоит, уважаемый?» — поинтересовался он, распутывая узел связки чохов и одним глазом наблюдая за Хикметом, буквально на глазах утрачивающим предвкушение радости близкой встречи с единочаятелями. Бак щедро сыпанул монеты. «Сдачи не надо». «Ласкаво рахматуемо, преждерожденный, ага!» Принимая горсть потемневших от времени чохов, поклонился старик. «Та в это время року усегда такая жара, от. До конца лета так и буде. А преждерожденный, ага, за мой Александрии?» Хикмет, окончательно отчаявшись дождаться того, кого ему хотелось бы дождаться, медленно двинулся ко входу в вокзал, продолжая то и дело оглядываться по сторонам. «Из нее, уважаемый, из нее. Ну и як там, в Александрии, преждерожденный, ага? Які новости?» «О, Александрия по-прежнему величественна и прекрасна. Умиротворение и упорядочение царят в нашей северной столице. Недавно прошла выставка счастливо обретенных драгоценно древностей, которые усердные древнекопатели стараниями своими извлекли из недр земли около города Ченша. «Так, преждерожденный, ага, так, хвала Аллаху! Знамо, газеты писали много про нукеров древнего владыки из роду Цзинь, шо перший відстоял ордуську незалежность. И богато древностей відкопали!» Баг замешкался, мысленно переводя сказанное стариком, слегка напрягся и уважительно ответил. «Так, дюжа богато, уважаемый!» Тут он запнулся, поняв, что продолжать в том же духе, к великому своему сожалению, не в силах, и закончил по-русски. «После находок в Ченьша многое в нашей общей истории станет более понятным». Хикмет вошел в вокзал и некоторое время вглядывался в мельтешащих туда-сюда людей. Скользнул взглядом и по Багу. Потом он направился к большому сверкающему телефонному автомату, что висел близ лотка, с хозяином которого так мило беседовал Баг. Снял трубку, бросил пару чохов в прорезь, набрал номер. В ожидании соединения снова огляделся. Вообще. «А Хибаш, преждерожденный, ага, ищет готель найкращий. Так у нас самый-самый готель Асланев видит, ага», — сообщил Багу, неравнодушный к древностям старик-лоточник. «Ось с вокзалу, ага, выйдет, и все направо, шагов, мабуть, 100 и район готелей». «Вэй!» — дервиш Хикмет соединился с номером. «Саид? Здоровенький салям!» «Да я, Микола, на вокзале. Что? А чего ж не встретили? Что? Так, хорошо, в 8 вечера в Шинке, Кумган». Хикмет с грохотом бросил трубку на рычаг и, заваливаясь на бок под тяжестью сумы, торопливо устремился к выходу в город. «А с Майдану перед готелем видит, ага, идут повозки к местам, где можно подивиться на древнекопалища наши знатные. Вот так», — толковал старик-лоточник. «Ласкаво, рахматуемо», — широко улыбнулся ему Бак. «Непременно посещу все достопримечательности вашего славного города. Затем и приехал». Бак проводил Хикмета взглядом. Как следовало из услышанного телефонного разговора, мы Коле назначили встречу в 8 вечера в некоем шинке с поэтическим названием Кумган. Хорошее название, почему нет? Не чайник же или там не кастрюля, не сковорода. Кумган, коротко и со вкусом. Никуда дервиш не денется. Есть время найти не самую удаленную, не слишком заметную и недорогую гостиницу и детально ознакомиться с планом города. Бак остановил свой выбор на 2-этажном готеле «Старовыне Мисту». Небольшой домик уютно стоял, окруженный зеленью каштанов. Здесь путешественник был встречен радушно и даже ласково. Лукавый служитель с заметным брюшком и красной физиономией, томно обмахиваясь вчерашней газетой «Асланевские ведомости» и поминутно называя Бага многоуважительным преждерожденным агой, мгновенно определил его и лично провел в одноместный номер на 2-м этаже со всеми удобствами, включая вид на каштаны. Готель оказался недорогим, даже дешевым по александрийским меркам. Ощущение подозрительной дешевизны терзало Бага в течение всего, к счастью, недолгого пути до номера. И не потому, что Баг испытывал острую потребность в роскоши, а от того, что преждерожденный вроде него просто не мог остановиться в какой-то дыре. Ведь он, Баг, путешествует с целью обозреть местные древности ради собственного удовольствия, не службы для, и в этом смысле все должно выглядеть сообразно. Путешествующие ради удовольствия денег не считают. Сорить на отдыхе, заработанными зимою в поте лица лянами, есть одно из основных удовольствий отпускника. Такова природа человеческая. Однако, вступив в номер, Бак увидел, что ему отвели опрятную и даже изящную просторную комнату с балконом, широкое ложе радовало глаз накрахмаленным бельем. А ванная комната, куда тут же распахнул дверь добросовестный и радушный служитель, могла удовлетворить и более взыскательный вкус. Взгляд Бага задержался на низкой тумбочке у ложа. Там лежала книга, на обложке которой был красочно изображен закованный в доспехи богатырь с поднятым над головой внушительным мечом. Лицо богатыря не внушало доверия. Художник мастерски изобразил его жестоким, тупым и коварным. Ниже значилось «Слово о полку Игореве». Баг взял книжку, полистал. На титульном листе мелко было напечатано «Правильный текст, адаптированное издание». И еще ниже «Народное издательство «Великий прозрец».» Баг хмыкнул и вопросительно посмотрел на служителя. «Это у вас всем постояльцам полагается?» Служитель пожал плечами в недоумении. «Наверное, позабыл кто-то». Оставшись один, Баг достал из холодильника бутылочку сока, включил телевизор и, раскрыв «Слово», опустился в кресло напротив. Но насладиться чтением телевизор ему не дал. «Мы ведем наш репортаж с площади справедливого вразумления», — заговорщицким тоном сообщил возникший на экране тип с узким лицом, какими-то пустыми рыбьими глазами и бородавкой над правой бровью. «Сейчас вы станете свидетелями справедливого вразумления малопочтенной подданной Параски Улюлюковой, которая доставлена сюда по подтвержденному свидетелями обвинению в совершении чресло-гортанного блуда». Баг забыл про сок, про князя Игоря и подался вперед. На просторный цветной экран выехала большая белая задница, по всей вероятности, той самой Параски. «Оная Улюлюкова неоднократно совершала чресло-гортанный блуд», продолжал комментатор за кадром, «а согласно уложению Великой Ордуси, такое противоморальное действие карается 10 малыми прутниками». На экране появились малые прутники. В надлежащем месте их уверенно сжимала опытная мускулистая рука. Камера удалилась от ягодиц блудницы Параски, явив зрителям ее спину и скамью, к каковой была привязана вразумляемая. Малые прутники начали свое неумолимое движение и стремительно вошли в соприкосновение с задницей. Вразумляемая издала сообразный вопль. Баг выключил телевизор. «Да», — ошеломленно подумал он, — «подумать только, и свидетели были этого, чреслогортанного. Каким же таким образом?» Правовой беспредел, дополненный чудовищной правовой безграмотностью населения, здесь, видимо, процветал. Конечно, Ечбогдан сходу дал бы куда более подробную, просто-таки исчерпывающую справку на сей предмет, но Баг и без друга, и даже без справочников мог бы поручиться, что ни в одном из ныне действующих уложений Ордуси не предусматривалось никаких наказаний за совершаемые по обоюдному согласию любовные действия какого угодно свойства. Он и действие – дело настолько частное, что с прутниками к нему перестали подступаться уже лет 200 тому назад. Наказанию подлежал лишь блуд, совершаемый либо насильственно, либо за деньги. Но ни о насилии, ни о деньгах в зачитанном обвинении не было сказано ни слова. Да, если бы даже и так, показывать такое по телевизору. Ведь телевизор смотрит главным образом подростки – дети. Как же это терпит возвышенное управление этического надзора? В первый раз после приезда в Асланев пришло в голову Багу. «Богданова контора, между прочим. Вот Богдана бы сейчас сюда». Баг спросил бы его прямо. «Какой интересный город», — покачал головой Баг, приводя себя в чувство глотком ледяного сока, и развернул приобретенную им за 25 чохов на вокзале карту. Асланев оказался не таким уж и большим. Исторический центр можно было обойти пешком за какой-нибудь час. Практически в центре располагался храм Конфуция, там и сям разбросаны были мечети, значительно меньше было пагод, и совсем уж неубедительно выглядели три христианских храма, два православных и один католический, да одинокая синагога. Зато представляющая историческую ценность древнекопалища, коим вели постоянные автобусные маршруты, окружили город плотным кольцом. Да и в центре нет-нет, да и мелькнет исторический раскоп. «Они еще и весь город перерыли», — изумился Баг. Шинок Кумган был расположен совсем недалеко от готеля «Старовыня Мисто». Шинок также являлся исторической ценностью. Ибо, согласно приведенной на обороте карты легенде, некогда его посещал сам народный герой Апанас Кумган. И чуть ли не здесь, за ковшом местного крепкого напитка, медовуха, позднее загадочным образом трансформировавшаяся в горилку, писал письмо своему ученому другу из Европы Копернику. Бак обратил также внимание на обилие заведений под названием «спортивно-раскопные медресе», расположенных в разных частях города. «Это они правильно», — подумал он, — «отдают должное сообразному воспитанию подрастающего поколения. Оно и понятно. Уездные власти должны что-то делать, когда стало случаться так много мелких правонарушений. Пусть лучше юношество тратит силы на совершенствование тела и изучение родной истории, чем на бездумное и бездуховное времяпровождение под варварскую музыку. Уж те, кто занимается спортом и древнекопанием телевизионных вразумлений, наверняка не смотрят». Тут изыскания Бага были прерваны свистком Керулена, получившего новую электронную почту. «Милый богатур», — писала Стася, — «вот уже целый день прошел с тех пор, как мы так неожиданно расстались во дворце Бао-цзы, и я все время спрашиваю себя, не была ли я все же не в меру легкомысленной. Не заслужило ли твое осуждение? Но вот твое письмо такое теплое, такое душевное. Теперь я почти перестала волноваться. Теперь я знаю, я не виновата в том, что ты ушел. Просто таков твой долг. И я, конечно, ни в чем тебя не виню. Работа для мужчины, что ребенок для женщины». Дочитав, Бак достал из-за пазухи пачку Джонхуа, вышел на балкон и в волнении закурил. Листья каштана, колыхнувшись от легкого ветерка, невесомо коснулись его щеки. «Ах, Стася!» Багу пришлось даже вернуться в комнату и проделать весь свой обычный комплекс тайцзицюань, одновременно освежая в памяти комментарии Джуси на 15-ю главу Луньюя. Только после этого утраченное было душевное равновесие вернулось к нему. И он ответил Стасе коротко: «Драгоценная Стася, твое поведение не вызывает у меня никакого осуждения. Я уже писал об этом, тебе нечего волноваться. И если ты дашь мне свой номер телефона, то я позвоню тебе при первой возможности». Да, именно так. При первой же возможности, как только Бак вернется в Александрию, быть может, прямо из поезда.